А в настоящее время я такого вывода не делаю. Она просто ушла. Все, конец истории. Что вы имеете в виду, говоря «конец истории», спрашиваете вы? Буквально это я имею в виду. Они больше никогда не говорили. Или, по крайней мере, я никогда о ней не говорил. А если бабушка, дедушка и отец говорили, или Рафаэль, или Сара Джейн, или Жилет Джеймс, он все еще был с вами, когда ваша мать ушла из семьи? Да, был. Или нет? Нет, должно быть, он уже съехал. Тогда с нами жил Кальвин, кажется, по-моему, я раньше говорил о Кальвине. О том, что жилец Кальвин искал номер телефона, когда у дедушки случился эпизод после ухода матери. Значит, к тому времени жилец Джеймс уже исчез. — Вы говорите «исчез»? Это слово предполагает секретность, замечаете вы? Была ли секретность в отъезде жильца Джеймса? Секретность была во всем. Молчание и секретность. Такое у меня впечатление. Я захожу в комнату, и тут же наступает тишина. И я знаю, что они говорят о матери. А мне о ней говорить не разрешается. Что будет, если вы заговорите о ней? Не знаю, потому что я никогда не проверял этого. Почему? Потому что музыка главная. У меня есть моя музыка, у меня по-прежнему есть моя музыка. У отца, у деда, у бабушки, у Сары Джейн и у Рафаэля... Даже у жильца Кальвина, у нас у всех есть моя музыка. Это правило было установлено явным образом. Правило о том, что вы не должны спрашивать о своей матери, или оно просто подразумевалось? Наверное, не знаю. Она не встречает нас, когда мы возвращаемся из Австрии. Ее нет. Но вслух никто не признает этого факта. В доме не осталось ни следа от тех лет, что она провела с нами. Кажется, вообще не существовало, и никто не говорит ни слова. Взрослые не делают вид, будто она внезапно куда-то уехала. Они не делают виды, что она скоропостижно скончалась. Они не делают виды, что она сбежала с другим мужчиной. Они ведут себя так, будто ее никогда и не было. И жизнь продолжается. Вы никогда не спрашивали, где она? Должно быть, я знал, что это одна из тех тем, на которые мы просто не разговаривали. Одна из тем? Были и другие? Мне кажется, я не скучал по ней. Я даже не помню, чтобы мне в какой-то момент ее не доставало. Ее облик почти стерся из моей памяти. Помню только, что у нее были светлые волосы, и что она покрывала их платком, как королева. Должно быть, она так делала только в церкви. И вот что я еще помню. Как мы ходили с ней в церковь. Она плачет, плачет в церкви, на утренней мессе, в часовне при монастыре, где первые скамьи заполнили монахини. Они сидят по другую сторону алтарной перегородки, эти монашки, хотя это не столько перегородка, сколько невысокий такой заборчик, призванный отделять монахинь от остальных посетителей. Правда, на утренней службе нет посторонних, только мать и я. Монахини в первых рядах, на скамьях, предназначенных только для них. Они носят нормальную одежду, хотя и очень скромную, и с крестами на груди, и только одна из них одета в старинное монашеское одеяние. Пока идет служба, мать стоит на коленях, церковь она всегда стоит на коленях, уткнув лицо в ладони.